Не пускай никого, пока я не закончу, ни единой души. Даже если появится лорд Хей, скажи, чтобы подождал. Если он попытается войти, позови стражников. «Слушаюсь, мадам», — сказала Мариан и поставила перед ней письменный прибор. Когда дверь за служанкой закрылась, Джанет несколько минут сидела и смотрела на чистую бумагу, потом взяла перо и стала писать. «Дорогая Эстер, твое письмо страшно расстроило меня, и именно поэтому я так быстро пишу ответ. Я вкладываю небольшую записку сыну, которую ты должна прочесть, прежде чем отнесешь ему. Это сложное задание, наверное, тебе будет трудно остаться наедине с моим сыном, который слишком придерживается наших традиций. Я пошлю несколько подарков от имени лорда Лесли, шотландского посланца, который был у него в прошлом году. Когда мы разберемся с этим делом, я подробнее напишу о своей жизни. Чтобы ты не беспокоилась, знай, у меня все нормально. Сообщаю хорошие новости. Руфь вышла замуж в начале января за капитана моей охраны и осенью родит ребенка. Надеюсь, ты не подведешь меня. Кира Хафиз, Валиде Султана». Джанет отложила письмо, адресованное Эстер Кире, и взяла второй листок. «Сын мой, до меня дошли слухи, что Курем открыто хвастается в гареме по поводу вашей предстоящей свадьбы. Если это правда, то я категорически запрещаю тебе жениться на ней. Как смеешь ты осквернить память Киры Хафиз? Да и любой жены, которая родила сына, включая бедную Гулбехар, мать твоего наследника Мустафы. Или ты собираешься отказаться от него после этого? Ни один султан оттаманской династии никогда не женился. Возможно, ты забыл, что я позволила тебе сохранить жизнь женщине, которая дважды пыталась отравить меня. Именно она заставила меня уехать из собственного дома. Я всего лишилась из-за тебя. Имени, могилы рядом с отцом, друзей, детей, внуков, не говоря уже о моем положении. Я не ждала награды за великую жертву, но не заслужила и подобного стыда, которого я вынести не смогу. Если ты совершишь эту глупость, моя смерть будет на твоей совести. Кира Хафиз, Валиде Султана». Перечитывая письма, Джанет улыбнулась. Она поставила оттиск своей печатки, чтобы Сулейман не сомневался в истинности послания. Вложила оба письма в конверт и запечатала их печатью Лесли, а потом составила записку главе банка Кира в Эдинбурге. «Отошлите это письмо как можно быстрее. Для меня жизненно важно, чтобы оно достигло Истанбула в кратчайшее время. Поблагодарите за меня Аарона Киру. Джанет Лесли». «Мариан, войди». Дверь открылась. «Гонца покормили?» «Да, мадам». «А его лошади позаботились?» «Да». «Приведите его ко мне». «Сейчас, мадам». Через несколько минут мальчик уже кланялся Джанет. У него были черные волосы и блестящие глаза. «Как тебя зовут?» «Аарон Кира, миледи». «Ты племянник Эстер?» «Да, я вижу сходство, но никогда не думала, что ты так молод. Ты сослужил мне большую службу, однако я буду просить тебя еще об одном одолжении. На рассвете я передам тебе очень важное письмо, которое надо срочно доставить в Эдинбург. Скачи, как ветер, Аарон Кира, ибо время не ждет. Мистер Хью Морлесли скажет тебе, где можно поменять лошадь». Мальчик смотрел на Джанет, его глаза сияли. «Я буду скакать быстрее ветра, миледи». Она рассмеялась. «Сколько тебе лет, Аарон Кира?» 14. Я так и думала. У меня было 4 сына. В этом возрасте все мальчики очень самоуверены. — А где ваши сыновья сейчас? — спросил племянник Эстер. — Двое умерли. Один живет со мной. — А где четвертый? — Очень далеко. Джанет ласково потрепала его по голове. — Иди, отдыхай. На рассвете тебе нужно выезжать, так что постарайся отдохнуть. Кухарка покормит тебя до отъезда и даст что-нибудь в дорогу. Вот деньги, если тебе еще что-нибудь понадобится. Он взял ее руку и приложил ко лбу, как полагается на Востоке. Эстер должно быть гордится им, правда, Мариан? Да, хороший парень. О, совсем забыла. Вас ожидает лорд Хей. Я посадила его в столовую и угостила ужином. Хорошо. Сходи, узнай, освободился ли он. Проследи, пожалуйста, чтобы мальчика накормили и дали поесть с собой. Пусть Хью назовет ему почтовое отделение, где можно поменять лошадь. Приведешь Аарона ко мне на рассвете. Вы написали султану Сулейману? Да. Я запрещаю ему жениться на Курем. А он послушается. Буду молить Бога. Я тоже. Доброй ночи, мадам. Доброй ночи, Мариан. Король собрался нанести визит в Шен. Он послал записку, что проедет мимо поместья Лесли на обратной дороге в Эдинбург. Анна вышла из себя, когда узнала, что Джеймс не остановится в Гленкирке. Должно быть, королю много рассказывали о том, что графиня не гостеприимная хозяйка, — рассмеялся лорд Хей. — Возможно, — сказала Джанет, — но мне кажется, что мальчик хочет повидаться со мной. При дворе он сделал мне весьма прозрачное предложение. Наш монарх — ловелас первой гильдии. И негодяй, когда речь идет о деньгах, — добавил Колин. Он безумно жадный и отбирает землю узнать и себе в собственность. Джеймс пошел в своего дедушку, английского короля Генриха VII. Он уже разорил графов Босвелла, Мортона и Крофорда. Я могу назвать много таких имен. Дугласы пострадали больше всего, хотя они этого заслуживают. Если разразится война, то мне искренне жаль нашего Джеймса. У него столько врагов среди шотландцев, что никто не станет защищать его. И ты? Только если кто-то вторгнется на нашу землю. Мне не хочется связываться со Стюартами. А Джанет улыбнулась. Мне тоже. Я просто хочу спокойно дожить свои дни. В таком случае нельзя, чтобы Джеймс догадался о твоем богатстве. Лучше бы он остановился у Гленкирка, у Анны. «Давай будем ложиться». Джанет сбросила халат и осталась перед ним ногой. «Господи, если Джеймс увидит то, что вижу я, то не сносить мне головы. Льстец!» Она забралась в кровать и легла рядом с Колином. «Напомни мне завтра, что я должна подобрать хорошеньких служанок для развлечения Его Величества. У тебя в поместье есть кто-нибудь подходящий?» — Не знаю, дорогая. Когда ты стала моей любовницей, то приказала не смотреть на других женщин. Мне не хотелось нарушать это соглашение. — Я тронута, Колин, но я просто просила, чтобы ты не спал с другими. Никто не запрещал тебе смотреть на них. В его глазах загорелся бесовский огонек. В таком случае Гилберт говорил мне, что есть две сестрички, вполне приличные. Я их пришлю. Король Шотландии Джеймс V приехал в Шен 15 ноября. Осень в том году затянулась. Деревья еще были покрыты золотыми листьями и великолепно обрамляли серый каменный замок, стоявший на зеленом острове. Леди Джанет встретила высокого гостя, который приехал в компании лорда Гордона, графа Хантли и полудюжины придворных.